Попрощавшись с Беатой Мёрнер и прогуливаясь по переулкам старого города, Карин позвонил Эндерсу. Стоило ей услышать его спокойный, мягкий голос, сразу потеплело на душе. Она коротко рассказала о встрече с приемной дочерью жертвы убийства. «Хорошо, выслушав», — сказал он, — «мы допросили ее мать. Это оказалось не самым простым делом, но она не сообщила ничего особенного. Похоже, мамаша вполне соответствует тому описанию, которое дала Беата», — заметила Карин. «Ты не представляешь, как красиво сейчас в Стокгольме», — продолжила она. «Я прошлась по старому городу и теперь направляюсь в сторону Сёдера. Помнишь, как мы бродили здесь в последний раз?» «Да, конечно», — рассмеялся он. «Тогда мы напоминали влюбленных юнцов. А мы ведь по-прежнему такие», — пошутила Карин немного неуверенно. «По крайней мере, влюбленные». Она шла по набережной Шипсбрун, откуда курсирующие на внутренних линиях белые суденышки отправлялись в сторону моря, а паромы постоянно забирали множество стокгольмцев и гостей столицы, чтобы доставить их в Юргорден, а потом вернуть в Шлюссен. Отсюда открывался замечательный вид на холмы Сёдера и величественную церковь Святой Катарины. Она собиралась прогулять до Домаханна и по пути заглянуть в магазины, прежде чем придет время отправляться в вегетарианский ресторан. «Кстати, вот еще что», — продолжил Кнутас. «Ранее нам удалось установить, что Хенрик Дельман являлся членом клуба любителей жесткого секса, который находится в Сёдермальме, а сейчас выяснилось, что он посещал его всего за неделю до убийства. Он ведь мог встретить своего убийцу там. Как называется клуб? Амаур. Он расположен на Санкт-Пальсгатен. Мы подумали, что, поскольку ты все равно сейчас в Стокгольме, сможешь зайти туда и поговорить с владельцами, попытаться выяснить подробности. Конечно, стокгольмские коллеги в состоянии помочь нам, но я предпочел бы, чтобы это сделала ты». Карин как раз дошла до фруктово-овощного рынка, разместившегося на площади Рюсгорден перед городским музеем Стокгольма. Она остановилась у длинных рядов коробочек со свежесобранной шведской клубникой, привезенной к празднику, и у нее возникло непреодолимое желание потянуться к одной из них. Стоявший за прилавком юнец, словно почувствовав, на какую именно коробку она положила глаз, поднял ее и передал ей, жестами показывая, что она может попробовать. Карин с удовольствием сунула сочную ягоду в рот. Она имела замечательный вкус. Шведская клубника, пожалуй, была самой сладкой в мире. «И как, по-твоему, мне следует проводить рекогносцировку?» — спросила она, продолжая жевать, и, не удержавшись, хихикнула. «В крайне фривольном наряде и с собачьим ошейником, черт с ним с ошейником, но пообещай забрать наряд домой, чтобы я смог его увидеть», — пошутил Кнутас. «Если говорить серьезно, они открыты с 9 вечера, и Кильгард уведомил владельцев, что ты можешь позвонить. Их зовут Стефани и Джордж, однако они предупредили, что у них найдется для тебя время не раньше 11 вечера». «Боже, неужели мне придется бодрствовать так долго?» — спросила Карина и зевнула, тем самым подчеркнув свои слова. Ей сегодня пришлось встать в 5 часов, чтобы успеть на первый самолет в Стокгольм. «К тому же завтра Янова ночь», — продолжила она. «Мы ведь собирались поехать на природу. Ты можешь прилететь утренним рейсом. Мне надо еще зайти домой и переодеться, прежде чем мы отправимся в дорогу», — заныла Карин. «Покормить Винсента. Ты успеешь. Я с нетерпением жду рассказа о том, как все прошло в клубе. Ты должна позвонить мне, когда там закончишь, даже если будет очень поздно». «Отлично, у меня наверняка возникнет такое желание. И мы ведь увидимся завтра». Голос Карин изменился, как всегда происходило, когда они переходили на личные темы. Он становился мягче, более интимным. «Как у тебя дела?» — спросила она. «Ну», — ответил Кнутас, помедлив, — «все нормально. Ты скучаешь по мне?» «Конечно. Здорово, что мы проведем Янову ночь вместе. Я постараюсь прилететь пораньше. Заскочу домой, переоденусь, покормлю Винсента. Из аэропорта возьму такси, а ты сможешь забрать меня из дома. Купи все необходимое и заезжай за мной в 12. «Сможешь?» «Естественно, все сделаю. И мы проведем на природе целый день?» «Конечно». Карин поняла по голосу Кнутаса, что он чем-то озабочен. «Ты не хочешь праздновать со мной Янов день?» «Само собой, хочу». Сейчас она уловила в его тоне намек на раздражение. Последовала короткая пауза. «Будет интересно услышать все, что тебе удастся узнать», — произнес он несколько мягче. «И, наверное, тебя порадовала встреча с Ханной?» «Да, конечно. У нее масса новых планов, как обычно. Мы собираемся поужинать сегодня вместе с Габриэлой, а после этого я пойду в клуб». Они закончили разговор, и Карин почувствовала, как у нее повлажнели глаза. Ей очень хотелось, чтобы все получилось хорошо. Не выбирая пути, она шла в сторону холмов Сёдера, чувствуя странную пустоту в душе. Маневрируя между спешившими куда-то людьми, она двигалась вверх по склону в направлении оживленной Хорнсгатен. Мимо проплывали окрашенные в мягкие цвета фасады домов, светофоры, которые постоянно переключались на красный, мелькали прохожие, быстрым шагом и с решительным видом торопившиеся каждый к своей цели, с пыхтением пробирались среди машин автобусы, магазины мерцали неоновыми вывесками. Город жил своей жизнью. Голос Андерса оказался таким близким, успокаивающим. Но что-то случилось в последнее время. Он выглядел потерянным. Постоянно размышлял о чем-то. Карин стало интересно, в чем дело, и беспокойство зашевелилось у нее в груди. «Это не должно быть что-то плохое», — подумала она. «Не должно. Прошлое. Отпусти меня». До сих пор ей удавалось сохранять спокойствие. Но сейчас ее крепко взяли за руку, и паника распространилась по всему телу. Темно-серый пол, бежевое ковровое покрытие на нем, светло-серая дверь, запах моющего средства, заставляющая потеть жара, все это вызывало у нее тошноту, и ей очень хотелось побыстрее убраться отсюда. Но женщина в форме словно клещами вцепилась в нее, пожалуй, крепче, чем требовалось. Сесилия пыталась высвободиться, но тщетно. «Ты должна успокоиться». «Нет», — запротестовала она, — «мне надо на самолет». «На Готланд». Женщина покачала головой. «Ты не полетишь на Готланд сегодня», — сказала она. Сесилия сделала новую попытку вырваться, но в результате появился только еще один полицейский, и теперь они держали ее вдвоем. Она пыталась взять себя в руки, но желание освободиться было слишком велико. Однако они оказались сильнее. «Будет только хуже, если ты не прекратишь сопротивляться», — прошипел второй полицейский. «Лучше всего для тебя сейчас успокоиться и делать, как мы говорим». Они вели ее по коридорам наружу, к ожидавшему спецтранспорту. Это был темно-синий минивэн, отодвигавшийся в сторону дверью. Первый полицейский шагнул внутрь, не отпуская ее руку. Тонированное стекло и решетка отделяли водителя от пассажиров на заднем сиденье. Сесилия залезла внутрь. Второй полицейский последовал за ней. Сейчас она сидела между двумя стражами порядка. Мотор взревел. Они выехали на улицу с парковки. Сесилия видела город сквозь окно машины, хотя оно тоже было тонированное. «Куда мы едем?» «Тебя пока поместят в закрытый детский дом», — ответил один из полицейских. «Потом будут обследовать в течение нескольких недель, прежде чем определяться с твоей дальнейшей судьбой». Сесилия больше ничего не спросила, не могла уже и смотреть наружу сквозь стекло. Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Когда ей удастся вернуться домой на Готланд, она попыталась сосредоточиться на дыхании, подумать о чем-нибудь хорошем, но видела перед собой только опухшее лицо Анки, ее наполненные ненавистью глаза. Она, скорее всего, задремала, поскольку автомобиль внезапно остановился и дверь открылась. Полицейские помогли ей выбраться на покрытую гравием площадку перед низким зданием из грязно-желтого кирпича с невысокой живой изгородью вокруг. Несколько других зданий возвышались по соседству, и она заметила двух девочек своего возраста, стоявших немного в стороне. Они прекратили болтать между собой и с любопытством смотрели на новенькую. Одна из них курила. Перед зданием стоял Вольво. В саду работал одетый в синее мужчина. Он копал землю и грузил ее в большую тачку. Всю территорию вокруг домов окружал железный забор. Все это напоминало школу или лечебное заведение. Пожилая женщина подошла к ним. У нее было морщинистое лицо и подернутые сединой темные волосы. Она обменялась несколькими словами с полицейскими. «Добро пожаловать», — сказала она Сесилии без особой радости в голосе и предложила пройти внутрь. Широкая лестница вела к входу. Женщина представилась как Марита Гуннибу и объяснила, что она заведующая. Они вошли в казенно-меблированный вестибюль с вешалкой и прямоугольным зеркалом справа на оклеенной серо-зелеными обоями стене. Пол был покрыт темно-зеленым линолеумом. Рядом с дверью, за которой, судя по значку на ней, находился туалет, висела заключенная в раму афиша какого-то старого фильма 40-х годов. На ней на фоне ночного звездного неба мужчина в шляпе обнимал женщину с томно прикрытыми глазами, прижимавшуюся к его груди. Прямо впереди находилась кухня. В воздухе витал запах жареного мяса. Приближалось время обеда. Две женщины стояли перед кухонной мойкой. До Сесилии долетали отдельные слова их разговора. «Ты должна пойти в свою комнату», — сказала Марита. «Она слева. Сесилии не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Они остановились перед деревянной дверью, и Марита достала из кармана большую связку ключей. Принялась искать среди них нужный, и Сесилию снова охватила паника. Она до сих пор еще по-настоящему не поняла, что отныне ее свобода будет серьезно ограничена, но осознала это со всей очевидностью, когда Марита вставила ключ в дверь. Ее можно было отпереть только снаружи, а значит, сама она при желании не могла выйти. «Пока ты побудешь здесь». Маленькое окно в продолговатом помещении, кровать из лакированной сосны, тумбочка рядом с ней, полка с несколькими еженедельными журналами. Имелся также тесный шкаф для одежды, а на полу лежал потертый тряпичный половик. Кто-то написал свое имя на прикроватной лампе, эти каракули явно пытались смыть, но безуспешно. Как долго ей придется оставаться здесь? Обед будет в 12, а ужин в 6. Вечером, после 8, если захочешь, еще можно перекусить бутербродами с чаем. А моя сумка, промямлила она, нам надо проверить твои вещи, потом ты ее получишь. Заведующая слегка погладила ее по плечу. Сейчас я покину тебя на время. Здесь есть тревожная кнопка на тот случай, если тебе что-то понадобится. Но ее надо использовать только в случае необходимости. Сегодня еду тебе принесут в комнату. Работающих здесь женщин зовут Тина и Кики. Дверь закрылась, и Сесилия услышала, как ключ повернулся в замке. Она села на жесткую узкую кровать. Покрывало было из грубой ткани, неприятного голубого цвета. Она сняла его. Имелась только одна подушка, плоская и своим видом явно не обещавшая хороших сновидений, пододеяльник был белый и застиранный. Она растянулась на кровати во весь рост и разглядывала ночник над своей головой. «Да пошла ты, Марита», — написал кто-то черным рядом с лампой накаливания. «Марита, чертова шлюха», — гласила другая надпись. Она увидела телефонный номер и несколько отдельно нацарапанных ругательств. «Кто жил здесь до нее?» Мама находилась на пути к ней. Это утешало и одновременно было совершенно отвратительно. Она продолжала рассматривать чужие каракули. Время остановилось. Погода стояла теплая, и сумерки начали опускаться на Стокгольм. Рестораны и бары под открытым небом едва вмещали всех желающих насладиться летним вечером. Все Дермальме кипела жизнь. Карин шла, не спуская глаз с навигатора мобильника и сжимая листок с нацарапанным на нем адресом в другой руке. Ей не хотелось ни у кого спрашивать дорогу. Наконец она повернула на небольшую улочку, где, к ее удивлению, не оказалось ни души, и после недолгих блужданий нашла искомое. При первом взгляде на построенный не менее сотни лет назад дом она решила, что техника ее подвела. Однако, оглядевшись, поняла, что за черной стальной дверью скрывалось нужное ей заведение. Справа от входа виднелся не бросавшийся в глаза звонок. Она не обнаружила никакой таблички с названием, но выгравированный на квадратной медной пластинке символ в виде пронзенного стрелой сердца устранил ее последние сомнения. Карин позвонила. Дверь почти тут же открыл высокий мужчина лет 40. На нем была обтягивающая тело черная футболка с короткими рукавами, едва прикрывавшая хорошо тренированные бицепсы, и Карин невольно залюбовалась проступавшей под темной кожей мускулатурой. На его лице она не заметила никаких эмоций, когда встретилась с ним взглядом. «Привет», — сказала она, не сводя с него глаз. «Привет», — ответил он. «Членские билеты и удостоверение личности, пожалуйста. Я полицейский, и у меня назначена встреча с владельцами», — пояснила Карин. Он удивленно приподнял брови и вытащил мобильник из кармана джинсов. «И как тебя зовут?» Она представилась, и сразу после этого он убрал телефон. «Мне по-прежнему надо увидеть твои документы». Карин покопалась в сумочке и достала свое полицейское удостоверение. Он взял его из ее рук и рассматривал долго и тщательно, время от времени переводя взгляд на ее лицо. В конце концов увиденное, похоже, удовлетворило его. «Добро пожаловать», — сказал он и пропустил Карин внутрь. Дверь закрылась у нее за спиной, и казалось, она сразу попала совсем в другой мир. Такому впечатлению отчасти способствовало приглушенное освещение в красных и лиловых тонах. Из невидимого динамика тихо лились звуки одного из модных шлягеров. Красный ковер поглощал шум ее шагов. Вдоль одетых в красный бархат стен висели черные канделябры, в которых горели свечи, а потолок украшали хрустальные люстры с черными кристаллами. Перед входом во внутреннее помещение находилась черная полированная стойка. Стоявшая за ней женщина была одета в туго затянутый корсет, доходившие до локтей атласные перчатки и маленькую шляпку с вуалью, спадающей на лицо. Броский макияж подчеркивал линии ее глаз, и благодаря им, а также накладным ресницам и обрамлявшим лицо платиново-белым волосам она выглядела как кинозвезда. Правда, не самой первой свежести. В отличие от охранника у дверей она широко улыбнулась Карин накрашенными в красный цвет губами. «Добрый вечер», – произнесла она радостно. «Добро пожаловать в клуб Амаур. Ты в первый раз здесь? По-моему, я никогда не видела тебя раньше». «Все правильно», – подтвердила Карин. «Тогда ты, пожалуй, читала на нашей домашней странице, как все происходит. И знаешь наши правила?» Клуб Амаур имел строгий дресс-код для своих гостей. Туда можно было попасть только в латексе, коже, нижнем белье или голым. Свой обычный наряд гостям требовалось оставлять в шкафчике в раздевалке. Камеры и мобильные телефоны строго запрещались. Карин никогда не призналась бы в этом, но сейчас она ощущала скорее любопытство, чем страх. Она, Карин Якобсен, любопытство в отношении клуба, где незнакомые люди занимались друг с другом сексом в извращенных формах. Ничто в жизни Карин никогда не указывало на наличие у нее подобного интереса. Она скорее считала себя пуританкой в сексе. «Мобильный телефон я положу в пластиковый пакет», — сказала женщина. «Ты также оставишь у меня свою сумку. Пожалуйста, вот твой поднос. И здесь ты получишь ключ от шкафчика. Полотенце входит в комплект. Ты оставишь его в корзине для белья в раздевалке, прежде чем уйдешь». Она подмигнула Карин и, прежде чем та успела назвать цель своего визита, продолжила: «Можно принять душ после всего, или ты предпочитаешь джакузи? В таком случае я хотела бы получить 500 крон. Фуршет и вся выпивка входит в стоимость. На выбор имеются вино, пиво и прохладительные напитки. Если возникнут какие-то вопросы, ты всегда можешь подойти ко мне, я буду здесь». Карин наконец смогла вставить слово и объяснила, зачем пришла. Женщина в корсете выглядела растерянной. Карин попросили пройти в бар, находившийся в конце помещения, и подождать владельцев там. Она увидела мужчину и женщину, которые шли, взявшись за руки. Голый по пояс мужчина имел пирсинг на сосках, тогда как нижнюю часть его тела едва прикрывали трусы танга. Женщина же была одета в стринги и прозрачный бюстгальтер, ни в коей мере не скрывавший ее прелестей, и плюс к этому сапоги до колен на платформе. Карин решила осмотреться немного. Судя по всему, ожидание владельцев могло затянуться, и она хотела с пользой потратить это время, попытавшись разобраться с царившей здесь атмосферой. У нее возникло странное ощущение, когда она открыла обитую бархатом дверь и шагнула в комнату, напоминавшую школьную раздевалку. Ряды шкафчиков, стоявших вплотную друг к другу, зеркала, прикрепленный к стене фен и дальше целиком покрытая кафелем душевая на несколько человек. Она прошла в сам клуб. Он уже начал заполняться гостями. Несколько пар выстроились в очередь перед стойкой на входе. По четвергам здесь явно проходила так называемая кинки-вечеринка, и гости с такого рода наклонностями считались особенно желанными. Согласно домашней странице заведения, на первом этаже находились бар и диваны, а на втором – так называемое чувственное пространство. Посередине танцзала стоял шезлонг для стриптиза, а у барной стойки толпились гости всех мастей, в большинстве своем одетые в кожу и латекс с аксессуарами в виде цепей и кожаных ошейников с заклепками. Там были также латексные корсеты с молниями, чулки в сеточку, пояса с резинками, черные маски, а на мужчинах что-то вроде боди, представлявшим собой узкий кусок ткани, проходивший от промежности вверх к плечам. Наряд одной дамы состоял из красных латексных перчаток до локтей, лифа и колготок с просветом в районе лобка. Карин старалась не таращиться по сторонам. Ей на глаза попался совершенно голый мужчина, только в кожаных полусапожках и кожаном шлеме на голове. Он был пожилой, наверное, лет 70, и она не без труда подавила желание опустить взгляд на его половые органы, свободно болтавшиеся между ног. Некоторые гости начали танцевать. Одна женщина вертелась вокруг шеста. Здесь хватало и молодых, и далеко не юных представительниц прекрасного пола, а также мужчин самого разного телосложения. Карин заставляла взгляд скользить по обрамлявшим танцевальное пространство сводам и украшавшим стены зеркалам, лишь бы не видеть раскачивающиеся груди, трясущиеся ягодицы и бритые лобки. А если бы она еще осмелилась подняться вверх по лестнице? «Могу я пригласить?» Старичок в полусапожках и шлеме внезапно появился перед ней и улыбнулся заискивающе. Карин вздрогнула. «Нет, спасибо», — промямлила она. Он просто кивнул и повернулся на каблуках, не настаивая. «Боже, Чем она занимается? От одной мысли танцевать с раздетым пенсионером у нее возникло страстное желание сбежать отсюда. Лестницу на второй этаж украшали мигающие гирлянды. На стене по соседству с ней висело множество заключенных в рамки фотографий обнаженных людей с хлыстами и в наручниках, сидевших в клетках или связанных различным образом. Несколько красных неоновых сердец и ярко-розовая стрела освещали путь. Неоновое слово «Амаур» светилось на табличке в темноте. Невольно ей вспомнился туннель любви, старый добрый аттракцион в парке развлечений Грёна-Лунд. В отличие от него здесь был настоящий туннель любви. И тех, кто осмеливался подняться по этой лестнице, наверняка ждали самые невероятные впечатления. Карин с облегчением перевела дух, увидев приближавшихся к бару Джорджа и Стефани. Их не составляло труда узнать по фотографиям с домашней страницы клуба. Стефани была изумительно красива и выглядела как звезда пародии со своими пышными формами, едва прикрытыми коротким кожаным платьем. Джордж же имел полностью покрытое татуировками тело, большую черную бороду и гладко выбритую голову. Его сильные руки украшали крупные драгоценности, а один глаз закрывала черная повязка. Карин сразу же стало интересно, действительно ли он частично потерял зрение или использовал ее как трюк для придания себе дополнительной привлекательности. Они подошли и поздоровались, и Стефани предложила уединиться в их кабинете, который примыкал к раздевалке, и поговорить там. Она пошла впереди и показывала дорогу, в то время как Джордж обменялся фразами вежливости с Кариной и спросил, понравился ли ей клуб. «Я никогда не посещала подобных заведений», — призналась она. Поэтому он произвел на меня своеобразное впечатление. Всегда интересно, когда кто-то из властных структур осмеливается выйти за пределы обычной для него обстановки, сказала Стефани. Кабинет представлял собой маленькую комнату с письменным столом, далеко не новым обтянутым гобеленом, мягким гарнитуром и заваленной всевозможными газетами и книгами полкой. Джордж закрыл за ними дверь, и они расположились вокруг обшарпанного журнального столика. Стефани закурила сигарету и с наслаждением втянула дым. «Как вам известно, я здесь, чтобы поговорить о Хенрике Дальмане», — начала Карин. «Насколько часто он посещал ваш клуб?» «Хенрик Дальман?» «Да», — сказал Джордж. «Он приходил раз в месяц примерно. Один или с кем-то?» — поинтересовалась Карин. «Чаще всего один, насколько я помню. Но порой все-таки в чьей-то компании». Джордж включил компьютер. Он оформил членство вместе с одной подругой, по-моему, Мелиндой Мансун. «Странное имя», — заметила Карин. «Вам известно что-нибудь о ней? Кто она? Адрес? Номер телефона?» «Нет, в качестве основного члена числится Хенрик, поэтому у нас только его контактные данные. Вы не заметили? Хенрик не проявлял бисексуальных наклонностей?» Стефани и Джордж переглянулись. «Трудно сказать», — ответила Стефани уклончиво. «Мы не изучаем сексуальных предпочтений наших гостей, а предоставляем их самим себе, занимаясь нашими делами». «Когда он был здесь в последний раз?» — спросила Карин. Джордж сверился с компьютером. Ему понадобилось около минуты. «6 июня», — сказал он, — «в субботу, в наш национальный праздник. Это сходится с тем, что говорил Андерс», — подумала Карин. «За неделю до убийства он приходил один или с кем-то», — продолжила она. Джордж почесал подбородок и, судя по его виду, задумался. «Я не знаю, никто не зарегистрирован в качестве его спутника, но, если память меня не подводит, он проводил время с женщиной. Я также встречал ее здесь». У Карин зачастил пульс. «И как выглядела эта женщина?» Джордж почесал бороду. «Высокого роста, длинные темные волосы», — сказал он. «Красная губная помада и черные как смоль глаза. Ты уверен?» — поинтересовалась Карин. Он кивнул. «На 100%. Нарстаурер находился на самой северной оконечности острова Фарё. Совершенно пустынный широкий песчаный пляж, протянувшийся на много километров от мыса Шерс, где гнездились тысячи морских птиц, до маяка Фарё. Песок здесь был светлый и мелкий, и море раскинулось перед ними, насколько охватывал взгляд. Горизонт дугой тянулся далеко впереди, вода сверкала на солнце, и ни единого суденышка не наблюдалось вокруг. Здесь не было также никаких строений в полном смысле этого слова, за исключением нескольких домов в самом начале пляжа. Ни один человек не попал в поле их зрения в это прекрасное утро в канун Яного дня, и Юхану с Эммой казалось, что берег принадлежал только им двоим. Если бы не кривые сосны и заросли можжевельника наверху на лесной опушке, вполне могло создаться впечатление, что они находились на Бали или на каком-нибудь другом экзотическом острове в Южных морях. Они начали день с утренней прогулки по пляжу. Дети остались с бабушкой и дедушкой в доме за каменной стеной у самой его кромки. Им нравилось находиться там, и, кроме того, они с увлечением погрузились в изготовление венков для вечернего праздника. Довольные, что им на время удалось остаться наедине, Юхан и Эмма не спеша шли по песку, поглядывая в сторону моря. Они наслаждались спокойствием и одиночеством, прежде чем окажутся вовлеченными в праздничную кутерьму. «Помнишь, как мы видели здесь тюленя?» – спросила Эмма мужа. «Конечно, как можно забыть такое? Это было совершенно невероятно, он совсем один лежал на берегу и отдыхал. Среди лета, мы же сначала приняли его за большой серый камень. Пока он не пошевелился», – рассмеялась Эмма. Она поцеловала мужа, и локон ее бежевых волос приятно шикотнул щеку Юхана. А потом Эмма долго не сводила с его лица темных сияющих глаз. Ее наряд составляли хлопчатобумажная юбка до колен, майка и тонкая шерстяная кофта. Было еще немного прохладно в столь раннюю пору. Настоящая летняя жара пока не наступила. Однако солнце светило ярко, а поскольку небо не пугало обилием облаков, создавалось впечатление, что в этом году в виде исключения жителям Готланда не придется мокнуть под дождем в канун Яного дня. Похоже, к тому все и шло, и ближе к вечеру должны были начаться праздничные мероприятия на пляже Экевикин с подъемом майского шеста, музыкой, танцами и играми на свежем воздухе. Если тебе не удалось попрыгать по лягушачьи, считай, праздник не удался. Нет ведь никакого другого шведского торжества, столь глубоко укоренившегося в шведской душе, подумал Юхан. Хотя это, пожалуй, можно сказать и о кануне Рождества. Сам же он немного волновался в ожидании вечера. Его не вдохновляла необходимость следовать определенному шаблону. Делать одно и то же в ожидаемом порядке, нарушение которого обычно никому не сходило с рук. Только традиционная еда могла находиться на столе, и ее разрешалось есть лишь в строго установленной очередности. И еще требовалось пить шнапс в большом количестве. А в качестве предлога для обильного возлияния пелись песни, как бы специально сочиненные для такого случая, по одной застольной для каждой рюмки. И вовсе не потому, что все помнили тексты, ведь половина присутствующих просто открывала рот, опустив голову и несмотря на других. Юхану стало интересно, что люди из других культур думали о шведах, становясь свидетелями подобных празднеств. «Наверное, они считают нас сумасшедшими», — решил он и сжал руку Эммы. И вместе с тем он признавался себе, что, как ни говори, было прекрасно порой пообщаться с роднее друзьями и подумать о чем-то ином, помимо работы. Ему и Пии пришлось немало потрудиться по последнему убийству, расследование которого обещало быть довольно сложным. У них уже хватало отдельных кусочков мозаики, но им не удавалось каким-то разумным образом сложить их вместе. Нет, перед ними, конечно, не стояла задача найти убийцу, но, как журналисту, освещающему столь серьезное событие, ему следовало иметь свой взгляд на вещи. Они продолжали идти вдоль берега, становившегося все шире и шире по мере продвижения вперед. Юхан размышлял о первом убийстве, которым ему пришлось заниматься, когда он стал новым репортером редакции Готланда. Тогда маньяк свирепствовал на острове и за одно лето лишил жизни нескольких женщин. В тот раз Эмма, являвшаяся одноклассницей и преступника, и жертв оказалась в смертельной опасности. Тогда убийца преследовал ее как раз на этом пляже, именно там, где они прогуливались сейчас. «Мне вспомнился случай с твоими одноклассниками», — сказал он. «Уф, да», — ответила Эмма и покачала головой. «Я думаю о нем всегда, когда мы находимся здесь. Каждый раз вспоминаю, хотя бы мимолетно». Он остановился и привлек ее к себе. Погладил по волосам и обнял нежно. Поцеловал в мягкие губы. «Все могло в тот раз закончиться по-настоящему плохо», — сказал он. «Благодаря Богу я успел вовремя». «Да, действительно», — согласилась Эмма и прижалась к нему. «А теперь убийца бродит по Готланду снова», — продолжил он и вздохнул. «Выбрось эти мысли из головы», — взмолилась Эмма. «Нам ведь предстоит праздновать Янов день, но сначала мы должны искупаться». «Ты с ума сошла», — запротестовал Юхан. Прежде чем он успел сказать что-то еще, Эмма высвободилась из его объятий, поспешила к воде и на ходу сбросила кофту, стащила через голову майку и выскочила из юбки. Юхан наблюдал за ней, в то время как она расстегнула бюстгальтер и сняла с себя трусы. Потом она с криками побежала к морю. «Давай!» — подзадоривала она его. «Это же так чудесно!» Юхан понял, что у него не остается выбора. Он быстро скинул одежду, швырнул ее на песок и последовал за женой. Догнал Эмму, и они, держась за руки, побежали дальше навстречу солнцу, навстречу горизонту, прямо в холодную как лед и кристально чистую воду, и от контакта с ней у них сразу же онемели ноги и чуть не остановились сердца. Празднование Яного дня в парке Хагильбю в Тумбе идет полным ходом, и музыканты снова и снова заставляют публику пускаться в пляс, зажигая песнями, непрерывным потоком летящими из больших колонок, установленных под огромным тентом, растянутым на случай дождя над всем пространством, где проходит мероприятие. Парк заполнен по-летнему одетой публикой, головы многих женщин украшают венки, царит приподнятое настроение. Уже хватает пьяных, хотя время только приближается к 8. Здесь и там видны компании подростков, которые пьют пиво из банок и периодически, стараясь не привлекать к себе внимания, запускают руки в пластиковые пакеты, где, надо полагать, находится крепкий алкоголь. Влюбленные парочки ходят держась за руки. Одинокие мужчины с взглядами охотников крутятся около женщин среднего возраста в развивающихся на ветру юбках и с бокалами с вином в руках. Парк утопает в цветах, и благодаря замыкающему аллею красивому дворцу вся территория выглядит романтично. Немного в стороне находится озеро Аспен, окруженное зарослями тростника и раскидистыми дубами. Дальше проходит автострада Е4, но из-за царящего вокруг шума звуки машин с нее не долетают сюда. Я здесь одна, хотя и начинается Янова ночь. Моей подруге пришлось снова дежурить сегодня вечером, и это просто замечательно меня устраивает. Как приятно находиться сейчас вдалеке от Готланда, и, судя по газетам, полиция не знает, куда ей идти. Здесь я чувствую себя в безопасности благодаря расстоянию между мной и расследованием преступления. Как будто они не смогут добраться до меня, пока я на материке. При этом я слишком измучена беспокойством, мне хочется нанести удар снова. Поскольку подруга рано ушла из квартиры, я смогла в тишине и покое заняться перевоплощением. Здесь нет опасности быть узнанной, и, пожалуй, я не привлекаю так много внимания, как на маленьком Готланде. Я перемещаюсь ближе к танцплощадке. Первым меня приглашает мужчина лет 40 с седыми волосами в темной бороде и дружелюбными карими глазами. Он настолько глубоко расстегнул белую рубашку с короткими рукавами, что я вижу растительность у него на груди. В какой-то момент у меня возникает желание обнять его. Он напоминает того, кого я любила, но это просто мгновение, осколок прошлого. В моей душе нет места для слабости. Тоска сменилась ненавистью. Нет, я не могу танцевать с ним. Он слишком харизматичный и, кроме того, по какой-то непонятной причине нравится мне. Я вежливо отказываю ему и смешиваюсь с толпой. Брожу бесцельно вокруг, почему-то нервничаю, потом немного в стороне вижу кафетерий. Разноцветные фонарики висят над деревянной барной стойкой. На полке за спинами уставших барменов выстроились длинными рядами бутылки. Идеально. Мне надо купить выпивку и подумать. Пожалуй, это все равно не мой вечер. Опять же здесь слишком шумно. Привет. Мужчина, который внезапно обращается ко мне, появился неизвестно откуда и улыбается угодливо. Он всего на несколько сантиметров выше меня и одет в голубую рубашку и хорошо отглаженные джинсы. Его светлые волосы уже заметно поредели на висках, но он загорелый и, судя по его виду, поддерживает себя в хорошей форме. «Привет», — отвечаю я, — «могу я угостить тебя выпивкой?» Его безымянный палец украшает обручальное кольцо. Оно ярко блестит, словно новое. Я киваю с облегчением, с благодарностью за то, что хоть кто-то подошел и готов улучшить мне настроение. «Да, спасибо. Я получаю бокал красного вина, сам он пьет пиво. Он поднимает свою кружку в мою сторону, как только получает сдачу. Мне, пожалуй, надо представиться», — вспоминает он. «Магнус, мы обмениваемся рукопожатиями. Ты из этих краев?» «Да», — отвечаю я, — «из Скугоса». Он одобрительно кивает. «А я из Форсты. Приятное местечко парк Хагильбю. Ты часто приходишь сюда? Я здесь в первый раз. Мы болтаем какое-то время, и я замечаю, что Магнус пьян. Несмотря на это, он приглашает меня, и мы танцуем несколько танцев. Он двигается на удивление проворно, и я едва успеваю за ним. Опять же туфли на высоких каблуках причиняют мне немало хлопот. Магнус болтает во время танца всякую ерунду по поводу музыки, настроения, признается, что я, на его взгляд, прекрасно. Слушаю вполуха. Мои мысли витают совсем в другом месте. Я смотрю на его шею. Кожа на ней загорелая и слегка морщинистая. Возбуждение постепенно охватывает меня. Я чувствую его близость, тепло его тела. Мой взгляд скользит в сторону барной стойки, где бармен любезно позволил мне оставить мою сумку. Самое время забрать ее. Метеорологи предупреждали о низком давлении и большой вероятности дождя, но, когда Кнутас проснулся утром в канун праздника летнего солнцестояния, то есть в тот день в году, когда погода наиболее важна для шведов, на улице с безоблачного неба ярко светило солнце, а значит, имелись все шансы хорошо повеселиться и попировать на свежем воздухе. Съев дома на лоджии завтрак, состоявший из свежей клубники с молоком, кофе и булки с сыром, он посадил в переноску котенка, упаковал продукты и прочие вещи и отнес все в машину, а потом забрал Карин, прилетевшую из Стокгольма тем же утром, и они поехали в его летний домик в Ликерсхамн. Добравшись туда, Кнутас первым делом принял душ, потом стоял перед зеркалом, брызгал на лицо лосьоном после бритья, размышляя о том, что праздник наконец позволит ему хоть немного расслабиться и думать о чем-то ином, кроме убийства Хенрика Дальмана. После него не прошло еще и недели, и им пока не удалось поймать преступника. Полиция собрала массу свидетельских показаний, получила множество звонков от населения и результаты экспертиз, но создавалось ощущение, словно все они указывали в разных направлениях и пока ничем особо не помогли ни ему, ни остальному руководству следственной группы. Он даже начал сомневаться, действительно ли имело место убийство. Пожалуй, речь шла о зашедшей слишком далеко сексуальной игре, несчастном случае и ни о чем ином, а потом партнера Хенрика охватила паника, и он исчез. Хотя почему тогда ему или ей понадобилось вламываться в находившийся по соседству летний домик, чтобы привести себя в порядок? Это был только один из многочисленных вопросов, касавшихся данного расследования, вертевшихся в голове Кнутаса. Но сейчас он отбросил служебные проблемы в сторону. Яна в день требовалось праздновать, не забивая мозги всякой ерундой, вроде отпечатков пальцев, методик допросов и возможных мотивов. К тому моменту, когда он вышел из ванной, Карин уже успела переодеться. Она в голубом платье сидела на крыльце, освещенная солнцем. Кнутас остановился у окна и какое-то время смотрел на нее, не привык видеть такой. В будни она почти всегда носила джинсы и кофту с капюшоном и спринтом на груди, словно подросток. Но сегодня даже немного подкрасила губы красной помадой, и ее прямые волосы локонами вились вокруг лица. Неужели она уложила их ради него? Эта мысль растрогала его. Однако при виде ее доверчивого взгляда ему стало стыдно за то, что он оказался в постели с Лине. Кнутас не понимал себя, не мог объяснить, почему вдруг огонь страсти вспыхнул между ними с такой силой после нескольких десятилетий совместной жизни и даже развода. Он почувствовал, как у него покраснели щеки. Картинка обнаженного тела Лине в постели гостиничного номера всего днем ранее, когда она достигла оргазма, молнией вспыхнула в его глазах. Ему стало не по себе. Он собирался праздновать Янов день с Карин и одновременно позволил себе близость с бывшей женой. Нельзя было молчать. Карин должна все узнать. Раскаяние овладело им. Ему следовало поговорить с ней, рано или поздно. Он попытался избавиться от тяжелых мыслей и вышел на крыльцо. Обнял Карин чересчур сильно и взял ее за руку, как бы в попытке успокоить свою совесть. Они прогулялись до места, где обычно проводился праздник, любуясь красивыми видами Ликерсхамна и его окрестностей, переливавшимся всеми цветами в лучах солнечного света морем, чьи волны ритмично накатывали на каменистый берег, величественным столбом девственница, самым большим на Готланде, поднимавшимся к небу вместе с другими обветренными бело-серыми каменными образованиями. Чуть дальше раскинулась идиллическая рыбацкая деревушка с пришвартованными у мостков лодками и выстроившимися в ряд, осевшими от времени красными рыбацкими сараями, имевшими собственную историю. На их долю выпало немало неистовых осенних штормов, лютых зимних холодов и всевозможных перипетий более теплой части года. На газоне уже начали поднимать майский шест. Подойдя, Кнутас и Карин поздоровались с другими участниками праздника, и многие сразу же захотели поговорить с двумя полицейскими о нашумевшем убийстве Хенрика Дальмана, что для обоих, естественно, не стало неожиданностью. Ведь от представителей их профессии, точно как и от врачей, всегда ожидали готовности в любой момент обсуждать свою работу со всеми желающими. Этот канун Янова дня не стал исключением. Их угостили холодным пивом, и, пока они утоляли жажду, им пришлось выслушать массу рассуждений о личной жизни Дальмана. Кто-то слышал о том, что у него имелись могущественные недруги. Другой же описал Хенрика Дальмана как крайне сумасбродного господина, который, несмотря на приятную внешность, легко мог рассориться с окружающими. Кнутас главным образом молчал, позволял остальным говорить, что в принципе и следовало делать, ведь любые его слова в конечном счете могли извратить неимоверным образом, что дало бы пищу для новых слухов и только усугубило ситуацию. Его взгляд скользнул по месту будущего праздника и нескольким белобрысым детишкам, с шумом гонявшимся друг за другом. Их смех и крики напомнили ему о Петре и Нильсе и неумолимо вернули в такие же праздничные дни, когда его близнецы еще не выросли из коротких штанишек. Понимал ли он тогда, какое это было счастье, когда они находились рядом, как прекрасно удостоиться милости называться родителями? Ему вспомнилось, как он и Лине порой уставали и злились, если дети слишком эмоционально себя вели. Петра и Нильс хорошо ладили, но могли и поссориться, как любые брат и сестра. Тогда он и Лине старались не смотреть на них, закатывали глаза к потолку. Порой они едва сдерживались от смеха, когда причина стычки оказывалась слишком банальной. Им не требовалось много слов, чтобы поддержать друг друга, если речь шла о трудностях, связанных с родительскими обязанностями. Кнутас почувствовал, как тоска нахлынула на него. Он внезапно ощутил сильную потребность остаться наедине с собственными мыслями и, извинившись и сославшись на необходимость посетить туалет, торопливо поцеловал Карин и, покинув компанию, направился в сторону моря. Утром он не замечал у себя никаких признаков меланхолии, но у майского столба она с неимоверной силой напомнила о себе. Он столкнул ногой камень в воду, смотрел, как брызги разлетелись от него в разные стороны. Море было сегодня спокойным. Небольшие волны вяло перекатывались по его блестящей поверхности, явно давая понять, что не способны никому нанести вреда. Он прищурился от солнца. Белое рыбацкое суденышко проплыло мимо. Кнутасу стало интересно, куда оно держит путь. Потеряв семью, свою главную опору в жизни, он сам как бы превратился в лодку, дрейфовавшую в неизвестном направлении, словно потерявшую руль. Он наклонился и поднял плоский камень, хорошо отполированный водой, провел указательным пальцем по его гладкой поверхности, а потом швырнул в море и проследил, как он с едва слышным всплеском встретился с его поверхностью. «Андерс!» Кто-то позвал его, оторвав от размышлений. Это была Карин, тоже покинувшая место праздника и сейчас приближавшаяся к нему. Он остановился и подождал ее. «Я искала тебя», сказала она и улыбнулась, подойдя. «Куда ты направляешься?» «А...» Он махнул рукой, словно такого ответа было достаточно. А о чем он мог рассказать ей? Что просто шел, куда глаза глядят, и мечтал вернуться в свою старую жизнь. Тосковал о детях, жалел о том, что они так быстро выросли и что он уделял им когда-то мало внимания. И вдобавок потерял половину себя прежнего, как только рядом с ним не стало Лине, его рыжеволосой любви, которая, похоже, навсегда осталась его неотъемлемой частью, совершенно независимо от того, состояли они в браке или нет. Такими размышлениями он не мог поделиться с Карин. Она выглядела такой счастливой, когда взяла его за руку. Кнутас, естественно, сразу заметил отсутствие у нее традиционного венка на голове и снова на мгновение как живую увидел перед собой Лине. Она любила венки и хорошо умела их плести, и делала это вместе с детьми, сначала собрав с ними цветы. От этого воспоминания его сердце заныло сильнее. Как бы он хотел избавиться от нахлынувших на него картинок прошлого, щелчком пальцев заставить их исчезнуть. Но, несмотря на все его старания, они не спешили уходить. «Как ты чувствуешь себя?» – обеспокоенно поинтересовалась Карин. «Ты же знаешь, я не люблю праздники», – пробормотал он и с силой сжал ее тонкие пальцы. «Мне надо подышать немного здесь у воды. Хочешь, чтобы я вернулась и оставила тебя одного?» Кнутас покачал головой. «Нет, здорово, что ты здесь». Он попытался улыбнуться. «Пошли, прогуляемся вместе». Карин явно испытала облегчение, услышав эти слова. Когда они вернулись к месту празднества, танцы вокруг майского столба уже начались. Старики и молодежь все вместе держались за руки и пели песню о маленьких лягушатах так громко, что она эхом разносилась по окрестностям. «А мы», — поинтересовалась Карин и кивком показала в сторону танцующих. В ее голосе Кнутас различил нотки сомнения, и ему стало стыдно. Разве она была виновата в хаосе, царившем в его голове, и в том, что он оказался в постели с бывшей женой? Нет, ни к чему из этого она не имела ни малейшего отношения. Наоборот, поддержала его и подарила ему свою любовь, когда он нуждался в этом больше всего, а он отплатил ей черной неблагодарностью. «Может, мы лучше немного промочим горло?» — предложил Кнутас как можно добрее и погладил ее по спине. Он почувствовал, что ему надо выпить еще холодного пива. «Но я хочу танцевать, и это в порядке вещей в канун Яного дня». Карин слегка толкнула его, попыталась растормошить. Кнутас торопливо поцеловал ее. «Ты же знаешь, у меня проблемы со спиной», — сказал он с улыбкой. «Путь лучше лягушат изображает молодежь». Карин пожала плечами, а потом присоединилась к танцующим. Она сразу запела вместе с остальными песню о лисице, спешившей по льду, и непослушные локоны раз за разом спадали ей на глаза. Она в хорошей компании, решил Кнутас и взял курс на длинный стол, уставленный бутылками с пивом. «Привет, господин полицейский», — поздоровался с ним один из соседей. «Не хочешь рюмочку чего-нибудь покрепче перед селедкой?» Шнапс тоже был в порядке вещей в канун Яного дня. Кнутас кивнул. Это ведь тоже являлось частью праздника, как и многое другое. Он чувствовал себя далеко не лучшим образом, выпил слишком много, танцевал с высокой темной девицей, а потом сел за стоявший на отшибе стол, выпил приличное количество пива, болтал всякую чепуху и тискал свою случайную знакомую. Затем тошнота подступила к горлу, и, извинившись, он сказал, что ему надо в туалет. «Ты вернешься?» – спросила девица. «Конечно», – заверил он ее и отправился в путь, стараясь не качаться. Когда он сделал все свои дела, ему почему-то не захотелось возвращаться к этой женщине. Несмотря на то, что он был прилично пьян, у него возникло неприятное ощущение от нее. Она как бы излучала холод, и ему не понравился ее хитрый взгляд. Все зашло уже далеко, они успели обменяться откровенными ласками, но сейчас он решил остановиться. Не хотел изменять Анне, да и не нуждался в приключениях сексуального характера. Его брак отличался стабильностью, и он не имел ни малейшего желания портить себе жизнь. Сейчас даже сожалел, что не остался дома и не пошел к соседям, приглашавшим его за их праздничный стол. Каким же идиотом он был, мог бы сидеть там и получать удовольствие. Мать Анны жила в Сконском Эстерлене, праздновала свое 75-летие в этот день, и жена, естественно, отправилась туда с детьми. В обычном случае он без сомнения составил бы им компанию, но ему выпало дежурство до 6 в канун Яного дня. Вместо того, чтобы вернуться к столику в парке, где его ждала темная девица, он пошел к озеру. Лучше постараться протрезветь, прежде чем брать такси до дома. Ему требовалось просто посидеть и подышать, и он знал, что где-то там есть скамейка. Музыка из парка слышалась все глуши. Водная гладь блестела перед ним, и луна отражалась в ней. Опустились мягкие летние сумерки, темнота по-настоящему и не наступала в это время года. Туманная дымка медленно расползалась над водой, спускаясь со стороны леса, видневшегося на противоположном берегу озера. Даже будучи пьяным, он понимал, насколько это красиво, словно попал в сказочный мир. По мере того, как он удалялся от парка, становилось все тише. Сейчас он уже слышал звук собственных шагов. Сова ухала где-то вдалеке, пара лебедей дрейфовала по водной поверхности, спрятав голову под крыло, бодрствующая по ночам лысуха проскользнула в тростники. Скамейка, которую он искал, похоже, находилась дальше, чем ему казалось. Там они с Анной много раз сидели и миловались, когда ходили на танцы в парк. Им нравилось танцевать, обычно они посещали ретро-вечеринки каждый четверг. Он уже соскучился по ней, хотел, чтобы жена сейчас находилась с ним и они смогли бы поехать домой и лежать в постели, а она прижалась бы к нему, как обычно делала, положила голову ему на плечо и заснула. Как приятно было уйти от шума и гама и дышать свежим воздухом, напоенным ночными запахами. Он брел медленно, прекрасно сознавая, что в своем состоянии мог легко потерять равновесие и упасть. Допустить этого он не хотел, сомневался, что потом сможет подняться. Внезапно ему показалось, что немного в стороне раздался какой-то звук, похожий на сдавленный кашель. Он обернулся, на узкой грунтовой дороге не было ни души. Она резко меняла направление в нескольких метрах позади него, и он не мог видеть происходившего за поворотом. Может, ему показалось, он наконец разглядел впереди скамейку и с радостью констатировал, что наконец сможет сесть. Для полного счастья ему не хватало только чего-нибудь попить, кока-колы или воды, чего угодно, лишь бы без алкоголя. Туман продолжал расползаться по сторонам, белым одеялом покрывая окрестности. Ощущение пребывания в волшебном мире усилилось, и тут ветка треснула рядом с ним. На мгновение он испугался, словно почувствовал опасность. Замер. Кто-то стоял неподалеку. Музыка с танцплощадки все еще долетала сюда. У него начала кружиться голова. Он схватился за дерево и ждал. Затаил дыхание, но не услышал больше ничего подозрительного. Его взгляд снова упал на скамейку. Он понял, что не сможет дойти до нее. Тело словно налилось свинцом. Он уже не мог толком контролировать себя, свои движения. «Черт, мне надо протрезветь», — подумал он. «Я слишком пьян, чтобы выбраться отсюда». Он медленно опустился рядом со стволом дерева, сел на землю, прислонил голову к стволу и закрыл глаза. Он почти отключился, когда услышал металлический щелчок, нарушивший тишину. Кто-то взял его за руку, ласковый голос прошептал: «Вот где ты, мой друг, какое приятное местечко ты выбрал». В то же мгновение черный ворон поднялся с верхушки дерева и, каркая, полетел через озеро. Утро яного дня еще только началось, но малыши проснулись в 6, как обычно, а в 9 уже лезли на стены от избытка энергии. Йенни Карлсон с удовольствием еще полежала бы в постели. Была суббота и ее законный выходной. Хотя они рано вернулись с праздника, она чувствовала легкое недомогание от выпитого вина. Но дети последний день находились у нее на этой неделе. Завтра им предстояло перебраться к своему отцу. Поэтому она могла хорошо выспаться в следующие выходные. Йенни посмотрела на улицу через кухонное окно. Там ярко светило солнце, обещая хорошую погоду. В квартире было душно, и малыши перессорились. Оливер бросил грузовую машину в Маркуса и попал ему в плечо. Тот заплакал. «Теперь вы оба должны успокоиться», — прорычала она. «Если дадите мне немного времени, я соберу сумку, и мы сможем пойти к озеру». Дети прекратили кричать и смотрели на нее наполненными ожиданием глазами. «Я хочу купаться», — завопил Маркус. «И я. Мамочка, могу я взять с собой спасательный круг? Вода, конечно, не нагрелась еще, но вы сможете походить по ней босиком», — пообещала она, обрадованная тем, что ссора между детьми наконец прекратилась. Парк еще носил следы вчерашнего бурного празднования. Йенни часто приходила сюда и раньше, задолго до того, как у нее появились дети. Подростком она именно здесь напилась в первый раз, обжималась с каким-то парнем в кустах, а потом разругалась со своим дружком. И далее, вплоть до того, как стала матерью, относилась к тем, кто праздновал Янов день далеко за полночь, танцевал, пил и флиртовал. Эти воспоминания лавиной нахлынули на нее, когда она увидела хаос, царивший на пространстве, где проходил праздник. Пустые пластиковые кружки, салфетки и пивная тара валялись повсюду на деревянных помостах и в затоптанной траве. Кто-то потерял туфлю, она лежала у танцплощадки. Маркус поднял пустую пластиковую бутылку, но Йенни сразу же велела ему бросить ее. «Не играйте с мусором», — взмолилась она. Майский шест стоял, наклонившись на бок, венки были завядшими и высохшими. Голубые ленты печально развивались на слабом ветру. Все это выглядело как оставленное войсками поле боя. Озеро находилось немного в стороне, и дети поспешили к нему. Несколько женщин среднего возраста проехали мимо на велосипедах. Пенсионер Скокер с Паниэлем дружелюбно кивнул ей при встрече. Они пошли наискось через газон. Дети постоянно находились в 10-20 метрах впереди нее. При виде озера оба перешли на бег. «Подождите меня», — крикнула Йенни, испугавшись, что они залезут в воду, прежде чем она подойдет. Но они не услышали ее, как два резвых теленка, торопились к маленькому пляжу. Она прибавила шаг. Маркус стащил с себя футболку и бросил на траву. «Только ноги», — взмолилась она. «Еще холодно». Оливер скинул с ног сандалии. «Но я хочу окунуть волосы». Йенни расстелила одеяло и достала их игрушечные машинки. «Ты же можешь немного подождать с этим», — сказала она и улыбнулась. Солнце пекло все сильнее, и скоро дети играли у кромки воды. Она достала газету и принялась читать. Было прекрасно просто сидеть и расслабленно смотреть на играющих мальчиков. Но спокойствие продолжалось недолго. «Я хочу построить лодку», — заявил Оливер, подойдя к ней. «Можно мне сходить в лес и принести палок?» Маркус, конечно, сразу же присоединился. «Мы построим огромную лодку». Не дожидаясь ответа, они направились в находившийся неподалеку лесок. Она хотела последовать за ними, но решила подождать. Что-то ведь дети могли делать и сами. Ей не следовало постоянно их контролировать. Прошло не так много времени, прежде чем мальчики бегом вернулись назад. Маркус взял ее за руку. Широко открытые глаза Оливера были наполнены ужасом. «Пошли, мама, пошли, ты должна пойти». Она поднялась. «Что случилось?» «Там в лесу промямлил Оливер. «Он такой противный», — сказал Маркус. Йенни не поняла, кто противный. Она посмотрела в сторону леса, ни малейшего движения, и все равно ей стало не по себе. Они были одни здесь, кругом царила тишина. Утро, по сути, только началось. Йенни огляделась. Никто больше не попался ей на глаза. «Парни, о чем вы говорите?» Но Маркус не собирался отпускать ее, тянул в сторону леса. Она сунула руку в карман. «Где же ее мобильный телефон?» Дети выглядели испуганными. «Пожалуй, стоило пойти с ними и посмотреть, что они нашли. Я хотел взять одну палку, и тогда, в ту самую секунду Йенни увидела тело, резко остановилась и вытаращила глаза. Голый мужчина лежал у дерева связанный, с вытянутыми руками. Красные полосы покрывали живот и грудь, словно его чем-то хлестали. Открытые глаза смотрели в небо, на шее петля, что-то вроде поводка из черной кожи, рот перекошен, словно крик так и не вырвался из него. Ноги, бледные, вытянутые, тоже имели крайне жалкий вид. Рубашка и пиджак лежали рядом. Йенни схватила мальчиков, словно пыталась их защитить. Повернулась. Быстро огляделась. Ни души поблизости. Озеро по-прежнему блестело по соседству. Рука лихорадочно обшарила одежду в поисках мобильного телефона. Черт, он же остался заряжаться дома. Йенни попятилась. «Пошли, парни, нам надо поскорее домой», сказала она дрожащим голосом. «Мы должны позвонить в полицию». Лесная поляна сразу за парком Хагельбю действительно была сказочно красивым местом. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, а зеркальная поверхность озера Аспен блестела по соседству. К этому следовало добавить запах летних цветов и травы да громкий и радостный щебет птиц в кронах деревьев. Но там лежал мертвец. Кнутасу сразу же вспомнился Хенрик Дальман, найденный в спальне в собственном летнем домике в Льюгарне. Обнаженное тело, привязанное в кровати, скованные наручниками руки над головой, хотя здесь их соединяла толстая веревка, другим концом обмотанная вокруг дерева. Мужчина был средних лет и мускулистый, с редкими волосами и голубыми глазами, таращившимися в небо. Его тело покоилось прямо на земле, и на нем имелись следы от ударов, как и у Хенрика Дальмана. Красных полос от хлыста на вид стало больше, чем в прошлый раз, как будто безумие преступника усилилось после первого убийства. Помимо петли на шее находился собачий ошейник из черной кожи с заклепками. Он и Карин воспользовались полицейским вертолетом, очень кстати для них оказавшимся в Тинстеде на севере Готланда после пожара, случившегося там в канун Яного дня. Туда понадобилось вызвать кинолога со специальной поисковой собакой, и за неимением таких на острове их пришлось доставлять из Стокгольма. Поскольку вертолет все равно стоял всего лишь в нескольких десятках километров от Лискерсхамна, где находился летний дом Кнутаса, и новый случай напоминал убийство Хенрика Дальмана, комиссар посчитал необходимым прокатиться. Карин охотно составила ему компанию, хотя совсем недавно прилетела из Стокгольма. Поэтому они оказались на месте преступления в Тумбе рекордно быстро. Кнутас чувствовал себя не лучшим образом, будучи слегка с похмелья и уставшим, и его состояние уж точно не улучшилось от вида голого и окровавленного мужчины, лежавшего перед ним. Ему понадобилось приложить немало усилий, чтобы подавить подступавшую к горлу тошноту. «Бесспорно, все выглядят так, словно мы имеем дело с одним и тем же убийцей», констатировал Кнутас. «Или подражателем», заметила судмедэксперт Майбрит Тингдаль, проводившая канун Яного дня по соседству у дочери в Тунгельсте и тоже сумевшая быстро прибыть на место. Практически все детали утекли в прессу. Отличие здесь в том, что у него не связаны ноги. «Все так», — согласилась судмедэксперт. «Хотя какое это сейчас имеет значение, нам известно, кто он», — поинтересовался Кнутас. «Мангус Лундберг, 53 лет. Его бумажник лежал в кармане, эксперты позаботились о нем». Она кивнула в сторону группы полицейских, которые ходили в пластиковых перчатках и собирали окурки и все прочие с земли. «Как давно он умер?» — спросила бледная как смерть Карин. «Примерно 8-10 часов назад», — ответила Ингдаль. «Трупное окоченение окончательно не развилось, но уже присутствует в значительной степени». Карин дрожала. Ее и так периодически бросало в холодный пот после вчерашнего праздника, а при виде мертвеца стало еще хуже. «Ты считаешь, удушение стало причиной смерти?» Кнутас кивнул в сторону петли на шее мужчины.